Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Большое спасибо, что уделили время 13-му тому Sword Art Online «Алисизация. Раскол». Арка «Алисизация», начавшаяся в 9-м томе, длится уже 5-й том. Но сейчас, когда наконец-то появился босс, я могу выдохнуть с... Нет, полагаю, расслабляться еще рано. Будучи продолжением 12-го тома, этот том посвящен подъему. Для подъема по стене используется канди, означающее «взбираться». Для подъема по лестнице – «идти вверх». Это доставило трудности при вычетке. Приношу извинения корректору за дополнительные проблемы. Небольшое отступление от темы. Конечно, это не так круто, как сражение с главным боссом, но все же Алиса Синтезис Сёти-сан в этом томе наконец-то стала третьей главной героиней, что послужило одной из причин для названия тома. Как эта девушка противостоит сковывающей ее системе, как она открывает себе путь к собственному выбору своей судьбы – это главная тема книги. Однако я буду рад, если вы поболеете и за Кирита с Юджио. Юджио Си перед самым концом сменил класс и получил повышение по службе. Сможет ли Кирита победить, оставшись мечником, или же ему тоже придется сменить класс? Это пришлось поместить в следующий том, поэтому, несмотря на то, что подобное уже довольно часто происходит, простите меня, в 14-м томе будет наконец-то сражение с финальным боссом, администратором Сан, так что, пожалуйста, наберитесь еще терпения. Так я написал, но тут же вынужден принести извинения и за то, что следующий запланированный том САО будет вторым томом серии «Прогрессив». Кирита и Асуна разлученные, одна в реальном мире, второй в подмирье, в арке алисизации, объединятся для прохождения третьего уровня Айнкрада. И я надеюсь, что там за них вы тоже поболеете. Немного рекламы. Полагаю, вы это узнаете и из рекламной ленты на книге. Но в конце этого 2013 года по телевидению будет транслироваться специальный выпуск САО. В основном это будет конспективное изложение арок Айнкрад и Танец Фей, транслировавшихся в 2012 году. Но будет также короткий новый фрагмент. Спустя целый год Кирита и остальные вновь возвращаются на телеэкраны. Так что, пожалуйста, не пройдите мимо. Иллюстратор Абик-сан, редакторы Мики-сан и Цутия-сан, а также все, кто дочитал до этого места, перед всеми вами я извиняюсь за задержки. Но сейчас мое расписание уже практически пришло в норму. И огромное вам спасибо. До встречи в следующем томе. Один прекрасный день в июне 2013-го. Рэки Кавахара. Читал Адреналин.